Но мрачная тайна человека оставалась. Атона не интересовали богатства Хтона, и у него не было намерения туда возвращаться. Но он не мог рисковать убить или бросить соучастника, пока не узнал больше о способностях этого человека. Дело следовало вести, не причиняя друг другу вреда. «Я куплю у вас одну планету», — сказал Атон, имея в виду, что выложит еще один гранат за информацию о ее местоположении и за перелет туда. Соучастник полез за каталогом сектора по величине и оформлению с потерянную Атонову ДЗЛ. Он охватывает большую часть человеческого сектора, около 2 миллионов звезд. Я никогда не прошу планеты за общедоступную информацию. Атон взял книгу, но не раскрыл ее. Я не могу воспользоваться каталогом. Вы не знаете галактических координат? Я думал, вы космогард. Эта система до параграф намного столетий старше. Но существуют же карты. Я знаю эту систему, но вряд ли планета, которая мне нужна, туда занесена. Конечно, нет. Это каталог звезд. Вам придется использовать подсекторные эфемериды для орбит планет. Но зачем беспокоиться? Вам выдадут информацию, когда вы войдете в систему. Это запретная планета, — угрюмо сказал Атон. Соучастник опять посмотрел на него, и когда сместились линзы, зрачки мгновенно обесцветились. Действительно проблема. Знаете, куда надо лететь в первую очередь? Атон знал. 11. Земля. Дом человечества и его легенд на протяжении времени в 10 с лишним тысяч раз больше времени пребывания этого рода в космическом пространстве. Планета, каждый звездный год посылавшая в космос 100 миллионов человек, и население которой при этом не уменьшалось, пока катастрофа озноба не наложила де-факто карантин на материнский мир. Один месяц и стерто 40% всех жителей. Необходимо применять термоядерные бомбы, чтобы кремировать горы трупов. Но даже после этого на Земле остается население больше, чем во всей остальной империи вместе взятой. И по-прежнему ее суша, моря и атмосфера набиты скоплениями живой плоти. Даже ознобу не решить проблемы перенаселения. Но у Земли власть. Она непреложная царица миллиардов кубических парсеков космического пространства. Не за счет военной, экономической или нравственной мощи, но за счет превосходства знания. Здесь имелась информация, находившаяся за пределами обычного воображения, настолько подробная и обширная, что одно ее хранение и каталогизация занимали силы небольшого континента. Здесь находилась библиотека сектора. Немыслимый комплекс представлял собой систему компьютеров, выдававших любую известную информацию любому человеку за долю секунды. Достаточно войти в кабинку и высказать свое желание. Если эта информация не была под запретом. Но существовали еще стеллажи. Всеобъемлющие тома печатной документации, интересовавшие едва ли одного из тысячи, и сохранявшиеся в силу древней привычки, несмотря на возраставшее